Глава 9. Девушка смотрела в глаза мужчины, не представляя, что вот так закончится ее жизнь. Знала, почти смирилась, а сейчас в ней что-то взбунтовалось. Она хотела жить. Ероха затаила дыхание, мечтая, чтобы этот ужас оказался лишь сном, и тихо проговорила: «Не делай этого, пожалуйста». «Я не могу», — сказал он и пошел на нее, прекрасно осознавая то, что собирался совершить. Девушка хотела крикнуть, но будто онемела. Ее парализовало, и она не могла шевелиться. Слова застряли в горле, а ведь каждая ее клеточка кричала о помощи. Кассандра с недоверием смотрела на Сантара, понимая, что он собирается принести жертву. Таранец занес кинжал, и у девушки сжало сердце, не давая возможности дышать. Она перестала слышать и чувствовать. Тело словно парализовала, и когда совсем отчаялась, увидела тень за спиной мужчины. Кассандра с недоверием смотрела на женщину, занесшую меч над своим слугой, и громко закричала, когда он упал без чувств, к ее ногам. Девушка с ужасом смотрела на Сантара, сжимающего дрожащей рукой ее ногу, пытающегося произнести слова, и всхлипнула, когда он упал лицом в сугроб. «Как же так? Как же так?» — крутилась в голове, отчего Кассандра сжимала себя за плечи, а потом подняла лицо вверх, чтобы встретить свою смерть. Другого от жестокой принцессы она не ждала. Что ее удивило, так это ухмылка на лице Сиены и протянутая рука. Она величаво посмотрела на Ероху и сказала: «Я спасла тебя. Дай мне руку, чтобы поднять тебя». Страх и предчувствие беды не оставляло девушку. Кассандра вновь всхлипнула, закрывая рот ладонью, и стала отползать, не доверяя, ожидая смерти. Она не верила Сиене, ведь мужчина напал на нее, намекая на приказ принцессы, а она... «Зачем ты убила слугу, если сама приказала ему совершить убийство?» — раздался рычащий голос Ревальда, стоявшего рядом с ними. Ероха вздрогнула, совсем не заметив мужчины, даже не представляя, когда он подошел. Впрочем, как и Сиена. Но ее растерянность длилось лишь краткое мгновение, а потом она нагло заявила: «Не понимаю, о чем ты говоришь, Витарк». «А я думаю, что понимаешь», — гневно процедил Ревальд и пошел на принцессу. Она попыталась отойти, но он тут же перехватил ее и сжал за горло. «Ты не смеешь! Я принцесса!» — захрипела она, пытаясь откинуть его руку. Что не получалось. «Ты тварь, считающая себя выше других, способные хладнокровно убить за свой же приказ. Если бы ты была воином, я растерзал тебя». Она смело посмотрела на него и произнесла: «Докажи, что обманываю, и я понесу любое наказание». Мужчина продолжал держать мертвой хваткой, сдерживая себя от огромного желания свернуть ей шею, одновременно пытаясь успокоить взбесившегося зверя, озверевшего только от одной мысли, что девочку могли убить. «Ревальд, она права. Нужны доказательства», — заявил Хантер, оказавшийся поблизости, не предпринимающий никаких действий по спасению принцессы. «Ты знаешь, что это не так», — зарычал мужчина, сдавливая горло, вглядываясь в глаза, вдыхая ее запах, стараясь распознать страх и раскаяние, но кроме возмущения и гнева ничего не увидел. «А если так?» — уточнил Хантер и тут же сбавил тон. «Ты бы успел. С ней ничего не случилось. Приди в себя. Мы отличаемся от них. И Сиена — девушка». Мужчина недовольно зарычал и в следующее мгновение разжал ладонь, отпуская принцессу. Сиена рухнула в снег и стала закашливаться, с обидой выдыхая: «Я хотела помочь. Хоть для меня это неприемлемо. А ты? Меня?» «Я не верю тебе, женщина. Свои сказки рассказывай Хантеру», — буркнул Ревальд и шагнул к Кассандре, как вдруг услышал в спину: «Это я, принцесса! Я! А ты ставишь ее выше меня! Ты не можешь быть альфой! Я знаю точно!» Мужчина не обернулся, наклонился к дрожащей девушке и, подняв на руки, презрительно отчеканил: «Свое мнение скажешь на обряде. И не смей называть меня женщиной! Я принцесса!» — воскликнула она, закрывая лицо, недовольно бурча. «Хотела помочь, но нет! Не дождешься благодарности, бесчувственные и неблагодарные». Ревальд не слушал, двигался вперед, согревая своим телом хрупкую красавицу, вцепившуюся в него, уткнувшуюся в его грудь. Проходя мимо брата, он сухо выдал: «Мы отправляемся в путь». Мужчина кивнул и, посмотрев в сторону, кивая на принцессу, рядом с которой стоял Хантер, произнес: «Я переживаю. Не стоит. Он все понимает». Кассандра не слушала, она только сильнее прижималась, стараясь забыть про все. Оказавшись на черном Миртаре в объятиях сильного мужчины, она старалась успокоиться, чтобы вновь быть собой, но ей было так страшно, что она хотела обо всем забыть. «Я слаба душой и телом. Я не могу с достоинством принять свою судьбу. Я очень хочу жить и быть рядом с ним», — с горечью подумала она, признавая, что ее надежда несбыточна, но не в силах не мечтать. Через некоторое время забота, доброта огромного Виторга согрели девушку, и Кассандра погрузилась в сон, желая на время забыть о том, что в скором времени должно произойти.